Глава 23. Ченни. Говард. Август. 2342 год. Город Трантор. Планета Цирк. Я наигранно вздохнул, закрывая дверь нашей квартиры. Бриджит оторвала взгляд от экрана компьютера и улыбнулась мне, но промолчала. После авантюры в Небесной реке наша жизнь вернулась в обычную колею. И я был рад тому, что моя жена вернулась ко мне, по крайней мере, настолько, насколько это возможно, если речь идет об экзобиологе, который помешан на своей работе. Время от времени кто-то из нас вскользь упоминал о том, что надо бы усыновить еще один выводок, ведь предыдущая партия уже начинала обзаводиться внуками. Но сейчас данная мысль не вызывала у нас особого энтузиазма. Бриджит вцепилась в очередную находку Марио, планету, на которой жил вид разумных существ, и эта планета занимала все ее свободное время. А я работал над интерфейсом для Мэнни. Мысли о том, что бессмертные не будут знать, чем заполнить годы и десятилетия свободного времени, считается банальной, но пока что у нас не было даже пары свободных минут. Я взглянул на экран из-за ее плеча. «Где мой Мартини, черт побери?» — спросил я, стараясь выжать из фразы как можно больше пафоса. — Там же, где обычно, в бутылках. Сделай мне мартини. Завершив наш обычный ритуал приветствия, я собрал два мартини и протянул один из них ей. — Как успехи? Бриджит сделала глоток, одобрительно замычала и откинулась на спинку офисного кресла. Механизм послушно развернул подставку для ног, и Бриджит наклонила спинку кресла назад. Я свистнул, и еще одно кресло пересекло комнату и встало позади меня. Марио, наконец, создал автофабрику в системе Бармаглота и... — Бармаглота? — переспросил я. Он открыл планету и имеет право дать ей имя, даже если оно совершенно не оригинальное, — сказала Бриджит, сурово глядя на меня. — Как я уже сказала, я произвожу дроны-разведчики. Скоро у меня будет картинка получше. Мне казалось, что Марио уже это сделал. Бриджит отхлебнула еще мартини, а затем поставила бокал на подлокотник. Кресло изменило свою форму, чтобы надежно держать бокал. Да, в каком-то смысле он уже исследовал планету, но Марио ищет других. И как только стало ясно, что в этой системе их нет, он, в общем, потерял к ней интерес. Это стандартная разведка, которую проводят бобы. В результате мы получаем много данных о системе и планете, а о местном населении — не очень. Если не считать картинок, разумеется. — А, значит, ты изучаешь язык, культуру, особенности биологии, как и в случае с квинландцами. В ходе того проекта мы многому научились. Геймеры добыли кучу инфы за очень короткое время и в процессе разработали несколько превосходных методов. Я усмехнулся. Только давай сразу разберемся со сленгом и устойчивыми выражениями. Не хочу, чтобы мы повторили судьбу Боба. Я перегнулся через плечо Бриджит и пролистал ее документ. Летучие обезьяны. Прекрати так говорить. Если не считать соответствующего числа рук и ног и крыльев. Ну да. Ну ладно. На самом деле они не антропоиды. Если бы не похожие на перья чешуйчатые штуки, заменяющие мех, то, учитывая их форму головы, я бы назвала их крысами или белками. Без разницы. Но нет никаких летучих белок. Бриджит нахмурилась и озадаченно посмотрела на меня. Судя по выражению ее лица, она знала, что у меня уже заготовлена шутка, но не могла мне не подыграть. «Почему не белки?» Я показал на картинку. «У них нет ни летных очков, ни шлемов». «Тебе повезло, что в этом мире есть Мартини», — прорычала Бриджит. «Благодаря ему я почти могу мириться с твоим обществом». Она протянула мне пустой бокал. Я понял намек и смешал новые коктейли. «А вот плавучие острова мне нравятся», — сказал я, передавая ей бокал. «Их ведь не монополи поддерживают? Их придумали для летающих камней в том фильме про синих пришельцев?» Бриджит покачала головой. «Но нет. Это на самом деле живые, наполненные водородом шары животные. Редкость на планете любого размера. В данном случае они настолько велики, что на их спинах выросли целые экосистемы. Думаю, они комменсалы. Я назвала их левиафаны. А местные построили на них деревни. Название для разумных существ ты уже придумала? Марио называет их драконы. Но это преувеличение, ведь они больше похожи на белок. Ну да. Довольно большое преувеличение. Возможно, мы возьмем их самоназвание. Кстати, когда мы будем готовы туда отправиться? Бриджит скептически посмотрела на меня. Через пару месяцев, о нетерпеливый. История с квинландцами многому нас научила. Но волшебниками мы так и не стали. Должно быть, мое лицо меня выдало. Потому что Бриджит с тревогой спросила, в чем дело? А ты знаешь, что мы работали над созданием принтера с тензорными полями, который может печатать практически все, что угодно, и в том числе биологические объекты? Угу. Объекты — это живые существа? Ну да. Так вот, у Билла уже есть рабочая модель. Ну, правда, рабочая — это слишком сильно сказано, но, с другой стороны, производить живую ткань машина уже может, хотя и дифференцированную. Для более сложных задач ей пока не хватает мощности. Но скоро... Бриджит покачала головой. Тебе все равно понадобится схема. Если она у тебя есть, ты можешь печатать копии и, возможно, даже менять детали. Но это все равно будет целый процесс. Я молча пожал плечами. Бриджит была права. И она знала, когда я упрямлюсь просто так, из любви к искусству. Это ни к чему хорошему не приводит, и, значит, похоже, пора сменить тему. Я собираюсь на вулкан. Не хочешь составить мне компанию? Почему ты должен быть там лично? Мы будем тестировать Ченни. Я хочу увидеть все в деталях. Одним жестом Бриджит закрыла окно. Офигеть! Погнали! Ухмыльнувшись, я протянул ей руку, и мы отправились в спальню, чтобы припарковать там своих Мэнни. Мы уже давно доставили на вулкан особые, модифицированные версии этих машин и хранили их на складе компании ООО «Мэнни Парк» — удаленное обслуживание, поскольку он располагался практически в самом центре всего. И потому что компания принадлежала нам. Я смотрел в окно, а техники тем временем занимались подопытной, женщиной, которую мне представили просто как Терри. Ее украсили кабелями и комплектами датчиков, и в результате она была уже больше похожа не на человека, а на какой-то технокуст. Более половины оборудования, конечно, предназначалось для тестирования и мониторинга, а железо, управляющее Ченни, фактически состояло из шапочки и кольца на шее. Оператор, использующий только эти два простых предмета, будет выглядеть так, словно на нем вязаная шапочка и шарф. И даже это, скорее всего, будет слегка урезано в серийные модели. В данный момент меня гораздо больше интересовал вид из окна. Мы находились на 8-м этаже здания в Новом Порту, одном из летучих городов, число которых на территории ОФРС продолжало расти. А почему бы и нет? При строительстве летучих городов не требовалось уничтожать растительность, перекрывать водные артерии и прибегать ко всем остальным методам, с помощью которых человечество всегда наносило ущерб Земле. Жителям этих городов не приходилось разбираться с паразитами-купидонами или огромными мутировавшими москитами-ниндзя, которых Вселенная с таким упорством бросала в бой против нас. Максимум, что такие города могли сделать экосистеме, это время от времени отбросить на нее тень. Но, черт побери, так делают и облака. С высоты я мог заглянуть за край города и увидеть джунгли, которые до сих пор покрывали почти всю поверхность планеты вулкан. Где-то там, внизу, бронтозавры пытались есть деревья и при этом не забывать, как дышать, а рапторы пытались поедать, ну, практически все подряд. Купидоны уже не представляли опасности, даже если предположить, что они все еще остались. Мои охотники поработали весьма эффективно. А кролики теперь были официально признаны инвазивным видом. На меня вдруг нахлынула ностальгия, и мне пришлось приложить усилия, чтобы побороть ее. Вулкан уже не был той планетой-фронтиром, которую я помог колонизировать 150 с лишним лет назад. «Она прекрасна, Говард», — тихо сказала Бриджит. «И я рада, что мы были здесь в самом начале». Я улыбнулся, не оборачиваясь, и взял ее за руку. Молчаливое пожатие рук. Другие способы общения нам сейчас не требовались. «Все готово», — сказал один из техников, выводя меня из задумчивости. Терри аккуратно ложилась на каталку. Вокруг нее толпился персонал, следивший за тем, чтобы ничто не изогнулось и не подвернулось. Сбоку от нее в капсуле лежал стандартный андроид, безволосый и бледный. Мы назвали его Ченни, гибрид между человеком и Мэнни. Просто чтобы отличать проект. «Активирую», — сказала Терри и закрыла глаза. Ченни открыл глаза, сел и посмотрел по сторонам. «Цвета нормальные. Глубинное зрение по-прежнему так себе», — сказал он. Голос у него был как у стандартного Мэнни, но манера такая же, как у Терри. Лежавшая на каталке Терри несколько раз дернулась, а ее Ченни вылез из капсулы и начал выполнять простые движения. Один из техников, наблюдавших за этим, пробурчал, что нужно больше подавления, и сделал пометку в блокноте. Ченни тем временем наклонился до пола, пару раз изогнулся, немного побегал на месте, а затем эффектно развел руки в стороны, словно фокусник, закончивший свой номер. Я невольно улыбнулся. Когда эта новость попадет в соцсети, она взорвет общество ОФРС. И в результате, несмотря на полное отсутствие интереса у нас к данной теме, мы с Бриджит станем еще богаче. О, какая боль! Терри и техники начали выполнять разные задачи, сверяясь с длинным списком и тщательно записывая результаты. Я бросил взгляд на Бриджит, которая уже теряла интерес к происходящему, а затем кивнул подошедшему к нам Марку Харрису, менеджеру проекта. Левая рука Марка была отрезана по локоть. Если его спрашивали, он всегда отвечал, что неудачно жонглировал бензопилой. Регенерационная манжета на ней была покрыта чьими-то автографами. Судя по всему, новая конечность окончательно вырастет за пару месяцев. «Чудовищно скучное зрелище», — сказал Марк. «Может, пообедаем?» «Сто лет не ела бургеров с бронтозавром», — воскликнула Бриджит. «Только не говори, что в кафетерии их нет». «Сейчас их делают не из бронтов, а из овощей мяса», — ответил Марк. «Но я готов спорить, что на вкус вы их не отличите». Мы прошли по кафетерию, выбирая пищу в соответствии с нашими предпочтениями. Мы с Бриджит, разумеется, в калориях не нуждались, но вкусовые рецепторы Мэнни теперь стали настолько чувствительными, что новые экс-люди, управлявшие Мэнни, говорили, что не ощущают разницы в ощущении вкуса или запаха, а те, у кого за последние годы ощущения притупились, утверждали, что запахи и вкусы стали даже ярче. Бриджит, как обычно, взяла гамбургер и гору картошки. Марк выбрал запеченные макароны с сыром, которые щедро полил кетчупом. Мою маму удар бы хватил, если бы она увидела, как кто-то оскверняет нормальную еду. Я взял миску чили и порцию картофеля с сыром. В том, что я пристрастился к картофелю с сыром, даже после смерти, я винил Стефана. По негласной договоренности мы на несколько минут сосредоточили внимание на обеде, и тишину за столом нарушали лишь звуки, с которыми мы жевали и поглощали еду. Но, наконец, Марк откинулся на спинку стула, лениво ковыряя вилкой остатки пасты. «Наверное, вы уже слышали, что Ромул объявил летучие города вне закона?» Я резко поднял голову. «Я не слышал. Когда это произошло?» «Вчера. Вы же знаете, после очередных выборов Вера, наконец-то, получила большинство в правительстве. Результаты все еще не подтверждены. Лично я по-прежнему считаю, что они сфальсифицированы», — зарычала Бриджит. Марк печально покачал головой. «Мне хотелось бы считать так же, но, Бриджит, к сожалению, результаты правильные. Это уже третья победа подряд для Веры, то есть они времени зря не теряют. В ходе предвыборной кампании они призвали снизить уровень технологий и вернуться к истокам, что бы это ни значило. Так что никаких летучих городов, масса ограничений для Мэнни, запрет репликации после смерти, запрет на клонированное мясо...» «Серьезно?» — нахмурился я. «Оно неестественное, не создано Богом или что-то в этом роде», — пожал плечами Марк. «Ну, правда, от принтеров они не отказываются». «Ну, разумеется», — вздохнул я. «На всякий случай отправлю сообщение Уиллу. Эвакуацию наших родственников нужно ускорить». «Полагаю, уровень дипломатических отношений между Вулканом и Ромулом упал до исторического минимума», — — заметила Бриджит. Марк кивнул. «Мы не рассчитываем на то, что начнется война, но границы закрыть они могут. Или, по крайней мере, усилить над ними контроль». Он посмотрел на меня. «Поставь на это сообщение пометку «Важное».» Мы вернулись в лабораторию и обнаружили, что атмосфера в ней стала куда более напряженной. Техники вполголоса переговаривались друг с другом, поглядывая на планшеты, а Ченни тем временем расхаживал взад-вперед со встревоженным выражением лица, если безволосый бледный андроид вообще может выглядеть встревоженным. «Что случилось?» — спросил Марк. «Не могу выйти», — ответил Ченни отрывистым голосом Терри. «Я хочу произнести стоп-фразу, но команда пытается произвести отладку». Я бросил взгляд на Терри, которая все еще лежала на каталке, и во мне вспыхнула искра сочувствия к ней. Технология активировала тот же участок мозга, который не давал телу двигаться во время сна. Это было сделано для того, чтобы пользователь мог сознательно управлять Ченни, не двигаясь, но это означало, что пока машина включена, пользователь остается парализованным. В основе этой модификации лежал совет, который тот дал прыгунам в ходе переговоров. Мы хотели сделать процесс деактивации Ченни несложным, но на всякий случай также встроили в аппарат настраиваемую стоп-фразу, произнеся которую пользователь также мог дернуть за рубильник. Один из техников посмотрел на нас, затем сказал: «Терри, если хочешь, действуй. Чтобы найти ошибку, придется просмотреть журналы, а это дело не быстрое». Ченни остановился и продекламировал: «Я маленький кругленький чайник. Я маленький кругленький чайник». На миг он замер, выжидая, а затем воскликнул: «Твою мать! Тоже не помогает! Вырубай эту хреновину!» Один из техников поспешно нажал кнопку, а затем осторожно снял с Терри шапочку. Терри села. Ченни, действуя по стандартной программе автономного поведения, зашел в свою капсулу и отключился. «Мне это не нравится», — сказала Терри, мрачно глядя на Марка. «Как можно быстрее устрани этот баг. Если какой-то пользователь запаникует, вас ждет пачка судебных исков». Марк кивнул Терри, а затем ухмыльнулся мне. «На жирные дивиденды пока можешь не рассчитывать. Похоже, что к релизу мы еще не готовы». «Давай работай. Результат нам нужен быстро, но все нужно сделать правильно. Нельзя допустить, чтобы Вера получила на нас компромат». «И к лудитам это тоже относится», — добавила Бриджит, имея в виду группу активистов, выступавших за запрет Мэнни и репликации. «До встречи через неделю, Марк», — со вздохом сказал я и направился к выходу.